Глава вторая. Через две недели пришло первое письмо от Александра. «Татьяша, что может быть труднее? Тоска по тебе — это физическая боль, терзающая меня с рассвета до того момента, когда сон, наконец, приходит ко мне. Мое единственное утешение в эти пустые дни уходящего лета — сознание того, что ты в безопасности, жива и здорова, и самое худшее, что тебе приходится терпеть, — это самоуправство добрых старушек. Я сложил самые легкие поленья впереди. Сзади лежат те, что потяжелее. Это на зиму. Если не сможешь донести сама, так и быть, попроси Вову. Побереги себя. Не таскай полные ведра. Они для тебя просто неподъемные». Добрался я обратно с немалым трудом, но как только вернулся, сразу меня послали на Неву. В течение 6 дней мы планировали наш прорыв, а затем двинулись на катерах через реку и были полностью разгромлены в 2 часа. У нас не было шансов. Немцы разбомбили все наши катера, все до одного. Нас стало на 1000 человек меньше, и до другого берега мы так и не добрались. Теперь ищем новые места для переправы. Я жив и здоров, хотя здесь льют проливные дожди и приходится бродить по колено в грязи. Ночевать тоже приходится в грязи. Мы кутаемся в свои плащ-палатки и надеемся, что скоро покажется солнышко. Я начинаю жалеть себя, но тут же вспоминаю, каково тебе пришлось в блокаду, и мне становится стыдно. Я вот что решил. Каждый раз, когда мне будет тяжело, я стану вспоминать о том, как ты хоронила сестру в Ладожском озере, как вынесла тяжкий крест ленинградской блокады, что выпал на твою долю. Думаю, что следующие несколько недель нас ждет сравнительное затишье, пока будет производиться перегруппировка. Вчера снаряд попал в командирский блиндаж, где, к счастью, в тот момент никого не оказалось. Но тревога не проходит. Куда такой снаряд попадет в следующий раз? Если выдается свободная минутка, мы играем в карты. И даже в футбол. Я курю и думаю о тебе. Отправил тебе деньги. Сходи в Молотов в конце августа. Не забывай хорошо питаться, моя теплая булочка, мое полуночное солнце. Поцелуй свою ручку за меня прямо в ладонь и прижми к своему сердцу. Александр. Татьяна перечитывала письмо, пока не выучила наизусть. Даже спала с ним. Это придавало ей сил. «Мой любимый, родной, единственный Шура. Не говори о моем кресте, пока не освободишься от своего. Как я выжила прошлой зимой, не знаю, но сейчас думаю о ней почти с тоской, потому что тогда я двигалась. Движение было внутри меня. У меня хватало энергии лгать, притворяться перед Дашей, чтобы она продолжала жить. Я ходила, я была с мамой, я была слишком занята, чтобы умереть, слишком занята, скрывая свою любовь к тебе. Но сейчас я просыпаюсь и думаю, как прожить этот день, дотянуть до того момента, когда придет пора ложиться спать. Чтобы облегчить жизнь, я окружаю себя людьми. Если ты раньше считал, что меня заваливают работой, посмотрел бы, что делается сейчас. В основном я помогаю Ирине Персиковой. Ей отрезали ногу в больнице. Какая-то инфекция, я точно не знаю. Ирина мне нравится, наверное, потому что ее зовут так же, как маму. Я думаю о Даше и тоскую по ней. Но не ее лицо вижу я перед тем, как заснуть. Твое. Ты моя ручная граната, мой артиллерийский огонь, ты мое сердце. Думаешь ли ты обо мне, держа в руках винтовку? Что нам делать, как уберечь вас от смерти? Эти мысли терзают меня день и ночь. Что я могу сделать, чтобы ты остался в живых? Кто исцелит тебя, если ты упадешь? Кто похоронит тебя, если ты погибнешь? Похоронит тебя, как ты того заслуживаешь, рядом с героями и генералами. Твоя Татьяна. «Тата, ты спрашиваешь, как мне удается оставаться в живых, едва-едва, хотя мне все же лучше, чем Ивану Петренко. Мой командир говорит мне, возьми лучших людей. Я так и делаю, выполняю приказ, а потом они умирают. И что мне после этого остается? Сегодня мы снова попали под обстрел «Ванюш» немецких 6-ствольных минометов. Уж не знаю, как мне удалось уцелеть. Мы везли продукты и боеприпасы бойцам на Невском пятачке. Переправлялись на катерах, груженных патронами, продовольствием и оружием. С нами было пополнение, но немцы почти целыми днями бьют из орудий синявинских высот. Мы не можем проскользнуть мимо. Они сидят на холмах, как стервятники, высматривающие добычу. Обычно командир не посылает меня с такими заданиями, но сегодня у нас просто не хватило солдат. Петренко погиб. Мы уже возвращались, когда ему осколком оторвало руку. Я взвалил его на спину, и, представляешь, до того потерял голову, что нагнулся и поднял оторванную руку. Петренко соскользнул с моей спины и упал на дно катера, а я смотрел на него и думал, что я делаю? Кто будет пришивать ему эту руку обратно? Но потом я понял, что мне просто хотелось похоронить их вместе. В человеке, разорванном на части, нет достоинства. Тело должно быть целым, чтобы душа могла его найти. Я похоронила его вместе с оторванной рукой в лесу под молодой березой. Он когда-то сказал, что любит березы, и взял его винтовку. У нас не хватает оружия, но оставил ему каску. Я любил его. Где же справедливость, если такой хороший человек, как Петренко, умирает, а Дмитрий, искалеченный хромой, продолжает жить? Хочешь знать, о чем я тогда думал в том катере? Я думал, что просто обязан остаться в живых, иначе ты никогда меня не простишь. Но война — это огромная несправедливость. Хороший человек имеет столько же шансов погибнуть, как и плохой, а может и больше. Хочу, чтобы ты знала, если что-то со мной случится, не волнуйся о моем теле. Моя душа не вернется ни в него, ни к Богу. Она прилетит туда, где сумеет найти тебя. В Лазарево. Я не хочу быть ни с героями, ни с генералами. Только с королевой озера Ильмень. Александр.